Глава 6. Академия настоящих воинов. Колокольный звон был настоящим. Я открыла глаза и смотрела в полумрак комнаты, наслаждаясь этим переливчатым, оглушительно громким звуком, таким чуждым, но ошеломительно прекрасным. Ринель недовольно завозилась на кровати, простонала что-то недовольное, а я только улыбнулась и села, потянувшись. «Доброе утро!» – зашипела девушка, покосившись на меня. «Хм, а у тебя оно на самом деле доброе?» Кажется, мой довольный вид ее удивил. Конечно, пожала плечами, встала с постели и начала ее заправлять, мимолетно заметив, что Ринель накинула халат и направилась к двери. «Ты идешь умываться?» – зевнув, спросила она. «Пока парни не выбрались в коридор, а то мне потом стыдно становится перед ними в таком виде появляться». «Но леди же сказала, что на третьем этаже живут только девушки». «Ага, вот только девчонок на целый этаж тут никогда не набиралось», – фыркнула Ринель. «Зачем только правила придумывали?» В купальне действительно никого не было, мы пришли первыми. Даже в коридоре никого не встретили. Меня это тоже порадовало. Встречаться со студентами пока что было страшно. Не привыкла я к большому количеству людей. Все больше по лесам в одиночестве гуляла. Но я справлюсь. В комнату вернулись быстро, и Ринель уже не так сильно зевала, а вот я начала дрожать. Не от страха, скорее от предвкушения. И совсем немного от нервов. Потому что хоть и верила в лучшее, но боялась, что меня не примут. Да, все говорят, что портальных магов мало, но я же не обученная. Все мои способности – это такие крохи. «Форму надевай, без нее нельзя», – напомнила соседка. Я глубоко вздохнула, успокаиваясь. Потянулась за выданным вчера комплектом. Ткань была мягкая, приятная, а форма, как оказалось, состояла из длинной юбки, которая прикрывала обтягивающие штаны, просторной рубашки и довольно тесной куртки с множеством пуговичек. Такие пока застегнешь, устанешь. «Магией!» – бросила Ринель, увидев мою возню. «Что?» – подняла на нее взгляд, замучившись протискивать крохотные пуговицы в петли. «Магией застегивай, иначе долго провозишься!» «А я не умею!» – растерялась. «Можно было бы, конечно, пробудить ведьминскую силу. Она с таким сама бы справилась. Но кто знает, не заметит ли ее магия и как мне потом объяснять свою ложь. То, что жители Варлиса здесь не любят, я уже поняла. Хотя надо бы разобраться, почему нас называют темными магами, если живут за препоной одни лишь ведьмы». «Вот же!» – вскинула брови Ринель, подошла ко мне и произнесла. «Наиша!» Ткань натянулась, и за один мой вздох все пуговицы застегнулись ровно и аккуратно. А ведь самой мне бы пришлось очень постараться, чтобы сделать это быстро. «Научишь?» – спросила у Ринель. «Из какой ты глубинки, если такого простого не знаешь?» – покачала она головой, бросила взгляд в окно. «Ой, нужно торопиться, ты со мной на завтрак или сначала в ректорат? Наверное, лучше тебе к ректору. Он может в любой момент в столицу сорваться к королю. А секретарь студентов ненавидит. Откажется еще тебя принимать. И сумку не забудь». Все-таки стоит сказать леди Марьет за нее спасибо и за сумку с тетрадями тоже. Она схватила меня за руку и потянула вон из комнаты. Я даже оглянуться не успела, как мы оказались в толпе студентов. Кто-то спешил умываться, кто-то одевался на ходу, болтал или зевал, качаясь на одном месте. В общем, каждый оказался пристроен к делу и на нас не обращал внимания, пока... «Смотри, новенькая! Эй!» – засвистели вслед. «Ты с какой комнаты? Что делаешь сегодня за час до отбоя?» «Такая красотка на тебя не клюнет, лай! А я из 340-й и совершенно свободен!» «Сильд!» – пробормотала Ринель, сворачивая в сторону и спеша по лестнице вниз. «Здесь спустимся. Главное, не нарваться на приду... Ой, привет, Тирейн!» «А можно нам пройти?» Несмотря на то, что лестница была достаточно широкой, Эдвин занял все пространство, перегородив собой путь вниз. И стоило мне поднять голову и встретиться с ним взглядом, как во мне взыграла та самая ведьминская гордыня, что требовала доказать превосходство над всяким, дерзнувшим бросить вызов. И пусть я была пришлой, но сила не собиралась отступать перед каким-то там магом, возомнившим себя лучше меня. Может, не попытайся он мне вчера указать на место, которое я должна занимать, то и не было бы ничего. Но теперь... «Ты!» – выдохнул он. «Здравствуй, Эдви!» – поздоровалась довольно мило, как мне показалось. Но ойкнувшая еще раз Ринель открыла глаза на то, как издевательски это прозвучало вслух. «Выметайся из моей академии, поняла? Идешь к ректору, скажи, что передумала, поняла? По бродяжкам здесь не место!» Я думала, что толкнет, но Эдвин неожиданно отступил, пропуская нас. Я до последнего ждала, что в спину прилетит нечто нехорошее, как привет из прошлого, когда мне в спину кидали шишки и мелкие проклятия, потому что не считали путной ведьмой и не боялись получить сдачи. Благородно отступил? Или здесь за такое можно схлопотать наказание от учителей? «Нарина, скажи мне, когда это ты успела с ним пересечься?» Ринель оттащила меня в сторону от дверей, стоило выйти на улицу. Мы с ней оказались скрытыми из виду, но при этом я видела всех, кто покидает общежитие и торопится к главному зданию. На всех парнях была черная форма с высоким воротником-стойкой. Неудобно, наверное, потому что кое-кто пытался оттянуть край ткани, почесывая шею. Я так засмотрелась на эту живую толпу, полную ярких эмоций, что не сразу услышала вопрос. «Нарина, а зачем им такие воротники?» – спросила я, заинтересовавшись такой мелочью больше, чем желанием рассказывать об обстоятельствах знакомства с нахалом из великолепной четверки. «Воины никогда не опускают голову перед трудностями», – заученно отмахнулась она и встала передо мной, закрывая обзор. «Так ты мне ответишь или нет?» Мы с ним вчера повздорили. Эдвин немного обиделся, что я обошла его, побив какой-то там его рекорд. Я ведь не виновата, что он гулял, пока мы с мастером бились с нечистью. Ринель замерла с открытым ртом. Ты билась с нечистью и обошла Тирейна? Нари, ты самоубийца! Вот ты где! А ну показывай, кого ты прячешь! Мы обе вздрогнули от грозного окрика. Подпрыгнули на месте и уставились на высокого светловолосого и злого парня. Впрочем, выражение его лица стремительно менялось, становясь растерянным. Его взгляд перебегал с меня на Ринель и обратно, словно пытаясь понять, что же он тут видит, не обманывает ли его зрение. «А где он?» «Кто он?» – зашипела девушка и шагнула к парню, ткнув его пальцем в грудь. Выше бы все равно не достала. «Вы меня с Джо до нервного тика доведете! Какие тайные свидания и влюбленности? Я же шаг от нарисованной вами линии сделать не могу. Тут же появляетесь и все портите. С подругой я, с подругой, не видишь?» «Так у тебя же раньше подруг не было. А теперь есть, Макс, есть! И она портальный маг. Доведете? Попрошу ее устроить мне портал подальше от вас, чтобы нормально, по-человечески замуж выйти». «Я тебе выйду замуж!» – тут же озверел парень. «Кто он?» «Да никто, никто! Уж какая тут может быть личная жизнь, если тебе донесли, что я с дороги сошла?» «А нечего отклоняться от маршрута!» – буркнул Макс и почти дружелюбно посмотрел на меня. «Привет! Я Максимус, старший брат этой нарушительницы папиного спокойствия. Ты портальный маг? А из какого рода? Просто у тебя печать не сформированная. С этим проблемы могут быть. Но я могу, если что-то понадобится». Он тут же засыпал меня вопросами. «Макс, мы сами разберемся, хорошо? Ей достаточно внимания Тирейна. Не хватало еще, чтобы те из девчонок, что за тебя замуж собирается, решили, что Нарина имеет виды и на тебя. Или ты на нее?» «Какие девчонки?» Удивился Макс и нахмурился. «Никакие!» Ринельс закатила глаза, схватила меня за руку и начала обходить брата. «Все, мы уходим!» Я с трудом удерживала улыбку. Так странно, даже представить себе не могу, что та же Малда переживала бы обо мне, волновалась, искала не для того, чтобы сделать гадость. Интересные семейные отношения у магов, совсем как у людей в деревнях. «Ринель», – тихо позвала девушку и остановилась. «А почему всех так волнует моя печать? И что это вообще такое?» «Нарина, не пугай меня так! Печати на ауре – это даже не начало обучения, это основа. Без магии, конечно, не увидишь, но о них каждый ребенок знает. Или ты меня разыгрываешь?» «Нет, не разыгрываю. Просто моя мама не маг. Такому меня не учила». «Знаешь, я уже недолюбливаю твою маму», – насупившись, бросила Ринель. Но молчать не стала, объяснила то, что я никак не могла понять. «У каждого человека, наделен он магией или нет, есть аура, которая поддерживает жизнь, защищает от мелких проклятий и болезней. Может даже заклинание приглушать, если достаточно сильное, но для этого нужно много тренироваться. Опытные целители, например, могут за счет своей ауры спасать даже смертельно раненых, вплетая свои силы в чужой узор. Это очень сложно, но я надеюсь когда-нибудь этому научиться». Силь отвлеклась. Она смутилась, но быстро взяла себя в руки и продолжила. «Так вот, когда ребенок рождается, его аура не появляется из ниоткуда. Она выплетается из родительских. Основная, конечно, матери. Поэтому при рождении возникает отметка рода, материнского. Если родители в законном браке, то печать отцовская, потому что мать уже успела войти в его род. Так же происходит, когда ребенка принимают в род, если он бастард или усыновленный. Но всегда, понимаешь, всегда печать привязывает к роду, а вот у тебя она словно есть и одновременно ее нет. Обычно так не бывает». Мастер Тинох сказал, что все будут пытаться меня разгадать. «Скорее не тебя, а принадлежность к роду, понимаешь?» Ринель поежилась и пошла быстрее, кивнув на здание. «Здесь должно быть равноправие, но на самом деле смотрит народ и его древность, богатство и славу. Мой отец – боевой маг с наградой от самого короля, но он простой воин, и мы все поступали сюда на общих основаниях. А того же Тирейна просто привел за руку его отец, потому что может. Почему? Потому что он лорд, владетель. В его собственности находится целая провинция. Говорить, что моей матери подчинялось целое поселение и несколько окрестных деревень, я не стала. Это не та информация, которой здесь стоит разбрасываться. Хотя название «Цветочный лес» вряд ли скажет местным магам хоть что-то. Обычная деревушка на окраине королевства, как я и говорила, сбежать из которой – единственный смысл жизни. А я самая обычная девушка из самой простой семьи. Улыбнулась и перевела тему. А это что? За общежитием располагалось еще одно здание. Одноэтажное, одновременно неказистое и прекрасное. Приземистое, с узкими окнами и плоской крышей. Оно словно терялось из поля зрения, стоило на миг отвлечься, а потом появлялось вновь. Вчера, в полумраке, я не обратила на него внимания. Но теперь рассматривала с интересом. Особенно из-за того, что на площадке перед входом стояли, выстроившись в ровные ряды, кадеты. Казарма. Там живут те, кто после окончания пойдет служить в королевские войска. Схлопотавшие наказание, выпускники и те, у кого должна быть полевая практика. Кстати, странно. Вчера была практика у 4-го курса, а Тирейн ночевал в общежитии. Впрочем, вчера вообще странный день был. Увольнительная – это внеочередная. Стена стоит уже 20 лет. Прорывов крупных и опасных давно не было. А мелкие нападения, говорят, из-за тех черных ведьм и магов, что остались на нашей стране, когда стена затвердела. Когда их всех переловят, вообще никакой нечисти не останется. Хотя она поморщилась. Все равно ведь будет. Не отвар леса, так и из-за гор полезет. Там тоже много нехорошего таится. Кстати, а как ты казарму-то увидела? На ней же отвод глаз, чтобы внимание не привлекало. Отвод глаз? Что это? Я снова покосилась на унылую постройку. А ведь правда, на ней какая-то магия, мерцающая и неизвестная. Но мне она практически не мешала, разве что отвлекала немного и раздражала. «Отличная вещь! Благодаря ей видимое становится невидимым», – хмыкнула Ринель. «А вообще, это придумка последнего ректора. Ему, видите ли, не нравится, что казарма в ансамбль архитектурный не вписывается. А что ее строили, когда ни одного из этих зданий и в помине не было, неважно». «Так переживаешь за академию?» Заметила, понизив голос, потому что мы уже вошли в главное здание, и теперь я еще больше глазела по сторонам. «Здесь учились мои родители, и, надеюсь, будут мои дети. Я в столовую. Нарина, ты со мной?» Резко перевела на тему. «Или в ректорат?» «В ректорат, пожалуй, есть хотелось сильно, но мне нужно было убедиться, что я в самом деле буду учиться, и это не дурная шутка злых магов. Я помнила, что мне нужно подняться на 3-й этаж, но, оказавшись здесь, растерялась. Слишком много людей, звуков и эмоций вокруг. Моя сила недовольно ворочалась, желая заполучить толику этой яркости, но я сдерживалась, помня, что это не только опасно, но и глупо. Нет, я не боялась выдать себя. Здесь никто бы не обратил на меня ни малейшего внимания. Просто я вдруг поняла, что могу без этого обойтись. Дома эмоции людей помогали мне прятаться от одиночества. Здесь же, уверена, я не останусь одна. Вздохнула. Расправила плечи, но сделала всего 2 шага, как в меня кто-то врезался. Упасть не упала. Мужские руки подхватили, и второй раз за день я услышала недовольное «Ты!». Один из вчерашних близнецов вытаращился на меня, удерживая на вытянутых руках за плечи. Кажется, он рассматривал меня не только с недовольным, но и каким-то ошарашенным удивлением, словно не ожидал, что я «Какая?». «Может, отпустишь меня?» – спросила тихо, пытаясь избежать ссоры. «Мне нужно к ректору». «Ты будешь здесь учиться, Сильд? Тинох не ушутил?» Парень отпустил меня, но я даже не попыталась отступить. Чувствовала, стоит дернуться и схватит снова. «Нет, я здесь учусь. Именно так, в настоящем времени. Нужно к этому привыкать». «Да, попали мы». Как-то непонятно протянул он и почесал затылок. «А ты симпатичная, оказывается. Меня Дан зовут». «Приятно познакомиться». Его улыбка меня не обрадовала. И я все-таки отступила на шаг. «Нарина Тиэльте, я спешу к ректору и не могу уделить тебе свое время». «Так давай провожу». Он так мило улыбнулся, что у меня свело зубы. «Не стоит». Отвернулась, расправила плечи, как всегда, когда Малда надо мной издевалась. Сделала шаг и услышала. «Не в ту сторону». Развернулась, посмотрела на Дана. «А в какую?» Уточнила, так и не улыбнувшись в ответ. «Нариш, ты на нас не обижайся, ну сглупили, с кем не бывает». Он снова подошел как-то слишком плавно и текуче. Я даже отреагировать сразу не успела. Приобнял за плечи и потянул куда-то по длинному коридору, уводя от толпы. На нас смотрели, замирали на месте, провожали странными взглядами. Моя сила чувствовала странную злость, исходящую от девушек, и насмешливое превосходство от парней. Я словно залезла на алтарь и отплясывала на нем, привлекая к себе всеобщее внимание. Плохое, потому что мне рано или поздно придется слезть, и вот тогда станет больно и неприятно. «Отпусти!» Вывернуться сразу не удалось. Дан тянул меня за собой. «Сейчас к ректору придем, тогда и отпущу». Я не понимала, что он такое творит, злилась. Но чтобы выпутаться, мне пришлось бы воспользоваться или магией, или силой. А это могло привести к чему-то нехорошему. Я хочу здесь остаться, хочу учиться и нарываться на неприятности в первый день – отвратительная идея. Хватит вчерашнего дня и стычки, последствия которой я буду ощущать на своей шкуре еще долго. Ведь не зря же этот парень ко мне привязался. Он явно собирается устроить мне пакость, понять бы еще какую, чтобы успеть отреагировать. «Отпусти меня», – попросил его еще раз. «А вот и ректорат». Он словно не услышал меня, ввалился в двери без стука и широко улыбнулся необъятной широты женщине и мелкими черными кудряшками, восседавшей за широким столом. «Здравствуйте, леди Тималь!» «Кадет Тилорби!» – прошипела она, качнувшись всем телом. Мне даже показалось, что от ее движения по кабинету пошел ветер. «Скоро начнутся занятия, а вы здесь. Или мне вынести ваше дело и ваши прогулы на суд господина ректора?» «А я здесь не по своей воле!» Он развернул меня к леди, оказываясь за моей спиной, будто прятался от ее гнева. «Вот, привел кадетку!» Взгляд, которым она одарила меня, вызвал дрожь. Так матушка смотрела на кандидатов на ритуал, оценивающая, прикидывая, сколько с ними будет мороки и будет ли толк от их сил. Так и вижу, как эта леди поднимается из-за стола и заносит ритуальный нож, стремясь вырезать сердце одним ударом. «Имя?» – скрижетнула она. Я молча ее рассматривала, не понимая, что вопрос предназначался мне. «Эй, отвечай!» – подтолкнул меня в спину Дан. Я сделала крохотный шажок вперед, оказываясь слишком близко к ней. «Нарина Тиэльте». Зато голос прозвучал уверенно, хоть и тихо. «А-а-а!» – поморщилась она, потеряв ко мне интерес. «Проходи. Тебя с самого утра господин Типоли ждет, а ты бродишь неизвестно где и совершенно не торопишься, отнимая его драгоценное время». Я даже спорить не стала, ведь завтрака еще не было, а я уже пришла сюда. Не стоит наживать себе врагов там, где можно обойтись мирным невмешательством. Она не будет замечать меня, я не буду приходить сюда, и все довольны. «Не соврала», – грустно подытожил Дан и сбежал из кабинета, оставив меня одну. «И что ему было нужно?» «Что стоишь? Иди, иди, не задерживай очередь!» Безгливо поторопила она меня, высокомерно глядев в пустой кабинет. Я выдохнула и робко направилась к двустворчатой двери, за которой скрывался загадочный ректор, от которого зависело, останусь ли я учиться или все-таки придется искать другое место в новом для меня мире. «Входи, входи!» – добродушно позвали меня, когда я тихонько постучала и подтолкнула одну из створок. Кабинет впечатлял. Я однажды ездил с матушкой к Веду-Ламу, старому, почти слепому, совершенно седому мужчине, который решал судьбу каждой ведьмы, рожденной от мага. Поговаривали, он мог видеть магическую силу, которая скрывалась глубоко внутри, прячась под ведьминской. А ведь магия сильнее и намного опаснее, чем то, что составляло суть каждой ведьмы. Поэтому он и искал тех девушек, что в нужный момент отдадут свою жизнь на алтаре, добровольно лишая себя жизни во имя великой цели. Наверное, и я должна была так поступить. Но вот удивительно, во мне он не заметил ничего особенного. И только матушка считала иначе. Хотя тогда мне казалось, что она все-таки любила свою неудачную дочь. Так вот. Кабинет Веда-Лама был похож на ректорский. Деревянные панели с объемными картинными узорами на стенах. Книжные шкафа с толстыми фолиантами, к которым так и хотелось прикоснуться. Благоговейно раскрыть и вчитываться. Питвые новые. Я лишь мельком заметила золотую отделку и картины, на которых искусный мастер изобразил битву магов с сатарами. Они были прекрасны. Но только книги вызывали у меня такой дикий восторг, что я практически... лишилась дара речи, прикипела к ним взглядом, не в силах сдвинуться с места. «Интересно», – холодно произнес ректор, и я очнулась, обернулась к нему, рассматривая и удивляясь все больше. Почему-то мне казалось, что он должен быть высоким, широкоплечим и очень красивым, ведь господин Типолье лучший из магов, раз уж руководит магической академией. Но нет, все было иначе, невысокий. Едва ли выше меня, худой и нескладный, будто составленный из неподходящих друг другу частей. Он стоял прямо и смотрел на меня столько холодно, что я поежилась. Его бесцветные глаза рассматривали меня с легкой брезгливостью и интересом, решая, стоит ли тратить время на глупую ведьму. Нет. Если бы он знал, что я ведьма, то определенно не стал бы тратить время, а отправил меня на смерть. Раз – и нет проблем. Портальный маг. Чуть сощурился, поморщился, отчего большая бородавка на кончике носа нелепо дернулась, рассматривая что-то выше моей головы. «Тельты? Род магический. Почему ваши родители не признали вас?» «Меня воспитывала матушка, меня и моих сестер», – почтительно ответила ему, опустив взгляд к полу. «Матушка, ваш отец хотел сына?» «Не могу знать этого. Он умер еще до моего рождения». «Так-так-так». Ректор подошел ко мне совсем близко. «На меня посмотрите, кадет Тельты. Отводить взгляд, проявлять слабость. Запомните это». Пришлось повиноваться. «Слушаюсь», — ответила тихо. Он смотрел прямо в глаза. Это пугало. Начала кружиться голова, но я упрямо не отводила взгляда, пока его бесцветные глаза вдруг не обрели цвет, став чуть темнее. Совсем немного, на полтона, но я поняла, что они голубые. Светло-светло, будто давно выгорели, но голубые. «Интересно», — снова повторил он и отступил, возвращаясь за стол. «Значит, ваш отец от вас не отрекался», — задумчиво произнес он. «Полагаю, размытая печать — это конфликт интересов?» «Простите, я не понимаю». «Я маг разума. Ректор явно хотел меня напугать, но я не поняла, чего должна испугаться, и просто смотрела на него, пока он, нахмурившись, не продолжил. На вас очень сильный природный блок, кадет Тельты. Это хорошо. Увы, с печатью я вам помочь ничем не могу. Это не искусственное вмешательство. Могу только предположить, что ваш отец хотел признать вас в свой род, а ваша мать в свой». И оба они достаточно сильные маги, возможно, равные по силе, раз формирование печати не завершилось. «И что мне делать?» «Ничего», – он пожал плечами. «Рано или поздно вы выйдете замуж и примете род мужа. Тогда-то печать и поменяется». «Но я не собираюсь». «Конечно, не собираетесь, кадет», – рявкнул Типолье. «Вы здесь для того, чтобы учиться. К сожалению, мастер Тинок считает, что у вас большой потенциал. Я его не увидел, но мастерам привык доверять. Поэтому вы остаетесь. Девушку я бы отправил на целительство, но портальных магов у нас слишком мало. Поэтому прошение о зачислении вас на боевой факультет я подписал». «Благодарю», – тихо произнесла, стараясь не улыбаться слишком широко. «Не стоит. Три нарушения, и вы будете исключены. Не сможете сдать экзамены – будете исключены. Решите, что Академия после охоты за женихами – будьте исключены. В Академии Альмерса готовят воинов, которые будут защищать Родину даже ценой своей жизни. Особенно ценой своей жизни. Вы, кадеты Эльты, должны проникнуться духом магии, стремлением к силе, возжелать быть во всем первой, самой искусной, самой сильной, самой отважной. Идти вперед, защищая спины тех, кто идет рядом. Быть первой среди первых, но при этом одной из многих. Вам все ясно? Нет, ответила честно, запутавшись в словах его напутствия. «Женщины!» – поморщился он. «Свободный кадет! Идите на занятия!» «До свидания!» – прошептала и бросилась прочь, услышав напоследок еще несколько не самых хороших слов о моем поведении. Выскочила из ректорского кабинета, столкнулась с мужчиной, который удержал меня от падения, но даже не посмотрела на него. Буркнула «спасибо» и двинулась дальше. «Я справлюсь! Я сильная! Я смелая! Я ведьма, в конце концов!» Едва успела затормозить, потому что врезаться в кого-то еще раз – это перебор. «Тельты?» – широкоплечий парень, которому форма очень шла, поджал губы. Придирчиво осмотрел меня и выдохнул. «Меня мастер приставил к тебе на первое время, чтобы не заблудилась». Оповестил кисло, развернулся и скомандовал. «Вперед, на занятия. Мастер Тиртон не любит, когда опаздывают. Академия настоящих воинов». Только у меня такое ощущение, что воевать они все собрались со мной. И, проходя мимо Дана, поймав его взгляд, только убедилась в этом.